Життя святих, святителя Дмитрія Ростовського, місяць юній, день 4 на 10. Все чтення в бібліотеці LibriVox. Все чтення LibriVox – достояння всеобщте. А ще хочете болі научити или же помощти, посетите LibriVox.org. В той же день життя і живосвятих отця нашого Методія, патріарха Цареградського. Святитель Христов Методій родом бе от Сикилійської страни, от юності монашеської життя восприємий і во многих добродетелях преуспевий. В царство же льва армянина іконоборця, святейшому Никифору престол патріаршества Цареградського содержавшу, бе і спритом патріарси Методій святий вчиняє по Крисарія, і от него в делях церковних в Рим к папе послан бисть, і умедлі там у немалое время. Понеже злочастивий цар лев святейшого Никифора со престола сугна, а вместо того возведе единомисленного себе еретика Теодота Милисийского, прозванием Каситера. Погибши же царю льву и лжепатриарху Теодоту, возврати се Методий святей от ветха горима в новий. Презвитерский же сани мея, служаше Господи ви в преподобии правды, подвизаше се же всегда против иконоборния ереси, в то время зело возмогшия. Ибо по льве армянине приемай царству Михаил, прозванием Валвус или Травлый, то я же ереси держашеся и патриаршеский в царе граде престол неблагочестивыми бяше содержимый. Труду бо мног подъемляше Методий блаженний, прясе серетики и препирая оние и постиждая. Часо радио злочестивого царя в узах и темнице томимый бе, як уже о том извествует Зонарас грек, сказуя, як у Михаил Травлый, аж ты добрый явися в начале царствования своего, ибо многие святые отцы и львом армянином почитание ради икон заточенные бывшие, свободни от заточения и усотвори. Обаче по немалом времени, лицемерное то добродеяние отложив, открий злобу свою, и нача гоните правоверния, и кроме иных многих люто озлобленных, воста яростью на Методия святаго и на Евтимия Сардийского архиепископа, Евтимия убо за почитание икон во изгнание посла, а Методия во Акрите в темнице затвори. Той же Зонарас царя онаго, каков зловерием бе, описует сице. Подражаше Михаил Травлый во всем купрониму, иудеем преклонен сей. Субботой пустите веляше, воскресенью мертвих не веруваше бойти, и того ради будущее ухуждаше благая. Святым пророком посмеваше ся, глаголаше же, як у бесов нест, скверних плотских грехов не вменяше в грех. Юду предателя спасена бы и темняше, и почиташе того аки свята. Премудрост книжная весма ему ненавидима бе, не попускаше людям даяти своя дети в научение книжное, яко да не обличается безумие его, утоведавших силу и тайны божественного писания, но в невежестве и безкнижии да последуют все заблуждению его. Дозде Зонарас. Таковому зловерному царю сопротивляше се Методий святий крепко, яко премудр и искусен в божественном писании, и в догматах правоверия, и в преданиях отец святих. И того ради, яко исповедник истины и озлобляемый бе не ток музами и темницами, но и ранами. По смерти же Михаила Травлаго прия греческое царство сей него Теофил, и же яко же престола отча, сице изловерие го бейс наследник, и многие за благочестно икон святых почитание умучи. Обаче любяше книжную премудрость и училища, в царе граде опустевша и обнови, и паки учением быть и повеле. Той изведе на свободу Методия святаго, яко же о том историограф греческий Михаил Гликас пишет, новым рече и чудесным неким образом Бог Методий от мрачного узилища изведе. Егда бо Теофилу любя книжную премудрость и в чтении книг часто упражняяся, обрете некою неудобно разумительную книгу и не можаше протолковати себе писаних в ней. Некто от своих ему сказа, яко нест в человецих тако могуща неудобно разумительного протолковати удобно, яко же Методий, заключенни в темнице в Акрите. Я би послав цар, изведе от узилище Методия святаго, и видев того и беседував с ним, познав его мужа премудра суща, и сотвори его свободно и имееше того в почитании. Дозде Гликас. Получив же свободу святей, пак и препираше се с еретики и учаше достойную чест и поклонение творити святым иконам, и пак и подвизаше на гнев сопротивния. Ибо и царю то творящеся известно, и возмущащеся цар гневом на святаго, обаче терпяше до времени. В та лета бран бъйст греком с сарацини, и нужда бъйст самому царю Теофилу изейти в полки на брань. Греде и обо цар в полки, взя с собою и святаго Методия, ово аки бъй молитви ради, ово бъйвающих ради ему, с ним частих от писания бесед и въпросов, я же решите удобен бяше Методий святей. Само и оживещо взяе го с собою, боя се да никако оставшусето му в царствующем граде, сотворит се смущение в народе и восстание на некланиющия се иконам. Любими ибо бяше преподобни народу, яко муж свят и учителен, и не точи в духовних вещах изкусен, но и гражданское управление ведущ добре. Того ради не оставляе го цар без себе в граде бъйти, в полки взяе го с собою. И даже попущением Божиим Исмаил тя не удолеше греков, и всю силу Теофилову сутроша, яко едва самому тому с малым воинством убежати, тогда гнев на святаго Методия в сердце своем держимый яве показа. Глаголаше бозлочестивий той цар, того ради попусти на нас Бог от врагов победу, яко и долопоклонение в нас обретает ся. Сице окаянни глаголя, икона и святые идолами нарицаше. Че суму егда Методий святей прекословие сказуваше, якото го ради прогнева си Господ на християни, понеже безчестима ест от них в святей своей икони, и зато попусти их бъйти врагом в попрание. Тогда ярости цар изпълни все многие на него наложи рани и в заточение в некий остров посла, и там оповелее го в пещере гробной, в земли глубоко изкопанной и с двумя разбойниками затворити, ниже света дневна го зрети му попуская. И бъйст живый мертвец в недрих земных, яко же Иона в очреве китове, пребывающ и благодарящ Бога. Представлен же бъйст некий рейбер подеяти ему пищу зело скудно, или кубай токму не умрете ему от глада, да продолжает се живот его, должайше го ради в гробе том злострадания. В то время Теофил мучаше двоих святых исповедников, Теодора и Теофана, за почитание икон святых, и лица их железными писменами начертав посла в заточение. Бъйст же им путь мимо острова того, в нем же святей Методий в гробе заключен сидяше, и по случаю узревше се в пути с оним рибарем, питающ музника вся, я же о святем Методий от него оведаша. Но понеже видите се с ним невъзможно бе, люти бо бяху ведущи их, чрез того же обо рибаря написаше к нему целование малыми стихами сице. К живу мертво же, в гробе седящо, к земну горния обходящо страной, окованния коузи и носящо, пишут и мужте лица начертани. Сия Методий святей прочет, и ще же от рейбарева о святых страстотерпцях повествования уведав, утеши се духом и благодари Бога, укрепивши го их на такова и подвиг. Восписа же к ним подобними стихами сице. Вписаних горе в книгу незабвенну, от них же киежду лицем начертанный, тех связнев и же имать погребенну, жизн прежде смерти целует связанный. Прибыз же Методий святей в том узилище гробном даже до Теофиловой смерти. Егда мертвото го прия внутрь себе гроб его, тогда се го жива мертвеца гроб издаде миру, и яко иону кит из чрева изблева. И пак и добли изповедник узре свет дневный, и остако изповедани у благочестие пак и отверзи, егда Теофилу смерт очи персти огробною потемни, и скверне устато го гробом затворивши, хульно му его язику молчание наложи. В покончине же Теофиловой прия царство сын его Михаил, именето го третий, с материю Теодорою, я же и управляше греческое царство, младо залобивши от руку и сыну ея, царю Михаилу. Та приимше управление царства, в первих нача пещи се умире Церкви Христовой, иконоборством зело смущения. Наченши бо от дней царя Льва и Саврини, на перви иконоборством церков смутивше го, даже до смерти Теофиловой, прийдоше 120 лет, вняже икони Христовой, от християн попираемой бывшей, премного прогневаемой и раздражаемой бойваше Христос Бог, и попущаше немалое злая на християнское царство. Та болета многие страны християнские сарацини и пленивши свою област взяше. В та лета и царство греко-римское надвое разделися, Изначало бу цар Новогорима гречески обладаше и Ветхим Римом и управляше се восток и запад единим царя греческа го скипетрум. Умножение же ради иконоборния ереси и проливание ради кровей безчисленних благочестия и изповедников, люто от иконоборцев мучимых, отторже се запад от области царей греческих, постави в себе царя и наго. Иначе греческий цар единою токму Грецией обладати, и то не целую. Понеже и святый град Иерусалим с Палестиною, и Сирією, и Аравією, так уж да и Египет с подлежащими тому странами в область Сарацинскую взяти бойша. Сия же вся грех ради христиан от истинного благочестия от падших, кересем же уклонившихся и иконы святые поправших, от Бога попустившихся. То рассмотря и рассуждая благочестивое и разума богодухновенного исполненное царица Теодора, почта се изтребите от царства християнского проклятую оную иконоборную ерес, благочестную же икон святых почитание, яко краснейшую утвар невесты Христовой Церкви святой возвратите и правоверие утвердите. Повелел Боабия и изпустите от узи темници от заточени свободите всех изповедников благочестия, да придут в царствующий град на собор, изподобающую честью иконы святые да внесут в храма и Божия. В то время и святый Методий от гробного изведен бе из затвора. А понеже тогда на патриаршем престоле бе, яко мерзост запустение на месте святый лжепатриарх Йоанн, прозванием Аннии, еретик и Волхв, царем Теофилом на престол возведенни, и не ходяха отцы и святые с ним общение имети, то го ради вначале благочестивая царица лжепатриарха Онаго, яко дивия го вепри от винограда, от церкви Христовая и от патриаршего престола отгна. И избран бе с благоволением Божиим на патриаршество сей святый изповедник и мученик Методий, и на престол с неизреченною всего правоверного народа радостью возведен. То его возведение по Божию паче, неже по человеческому избранию бъйте извести се прежде пророчеством преподобного Йоаникия Великого, о часом в житие го пишеце сице. Въпроси иногда преподобного Йоаникия в страти, игумен монастиря Гавронского. Отче, доколе святые икони попираеми будут, и не отдают се церкви, и гонители возрастают, и Христово стадо диви и разхищают звери? Отвеща отец святый Йоаникий, мало пожди, брате, и узриши Божию силу. Приимет во управление църковно е некто именем Методий, той божественим духом оно и управит, и ереси изтребит, догматами же православними църков утвердит, тишину же и единомысли устроит. А противящия се смирите десница Вышнего. То пророчество Йоаникия преподобно го яве с бъйсце на святом Методий. Той бо по смерти Теофиловой поставлен бъйс царю граду патриарх, достоинца и такова гусана, крепки и правоверия столб и непоколебимо е благочестие утверждение, мученичество му крашенни Христов войн от Бога на великото архиерейство предназнаменуване и от прозорлива го мужа предвъзвещенни. Той с благоверною царицею собрав поместни в царе граде святих отец собор, утверди православния догмата и свята го велика го, прежде бъвшего в царство Константина и Ирина и в Никей Вселенского седмаго, на иконоборца и сушечего си собора. Противещия си же тем на седмом Вселенском соборе, оставленим догматам, вторицию анатеме предаде. И обвесели в православие, умирив же църковное смущение и всякую бурю и вълнение в тишину приложив, внесе икони с велием торжеством в церков Господню, в первую святие великие четиридесятница и неделю. И бъйст радост не токмо в царе граде, но и във всей поднебесней, и дежаще правоверие християнское обреташе ся. Веселящо се же повсюду православию и всем християнам духовно торжествующим, терзаху се от зависти сърцами своими тии, в них же бе вкоренена иконоборная ерес. Таков бе прежде речени Анний лъжепатриарх, с престола свержени, и брат его Арсабар, патрикийски сан в палате царстви имеей, и ини и неци ово от сановитих вельмож, ово от менша гочина. Недоумеещи же, що творите, мислиху от злоба и како бе и нанести хулу на святейша го Методия, но остишо обо некою единомислену и себе вери си жену, не от простих, но от сановитих. Син бо я в смирния и пат бъйст, и многим златом наяше оною, нашедши к царице и к пестоном, и же младому царю представлени бяху, скажет, як у Методії новопоставлений патріарх блудодействував нею. Сєже умислішо в каянні, мняште, як у Ігдау безславити го золонем в народі слухи хульну ім'я того сотворивши, удоб возмогуть і учені його, ікони святеє паки явно хуліті. Ще чубу та жена к цариці, як представленим царю юному булярум, сказуваше ту вещ всем яви, і жалобу на святаго й неповинного мужа принушаше. Демлице же лже, вера, аки істинні. Слезі от ту честу чаші, аки насилі от новопоставленого патріарка Методія пострадавшия. Удивіше се же всю таковой вещ, і соблазніше се зело, яби промчеся то по всему граду, і бист правоверним смущенні, зловерним же радості торжество. І ругахуся благочестивим досаждающе і глаголюще, все таковаго имате патріарха, таковому последствуйте. Святейший же Методій слыша таковая, чудяшеся, откуда та напаст прийде. Чисто же имея совест, радувашеся духом у неповинній напасті. Обаче и печалю немалою об'ят бист у соблазнені толикого народа и обивающе от зловерних ругательств всем правоверним. Что обутворит великий той архиерей, неповинний руками и чистий серцем муж, от отробий матерні непорочну чистоту тела своего соблюди. Хотя не толику себе от порока, ложно наносима го очистити, и лику соблазан от церкви отяти, и лживая еретическа уста заградити, у мысли, аще й состейденням своим открити тайною тела своего болезен, дотольнику муже ведому й убившую, на показання невозможності своєї як плотському греховному смішенню. Послав обу в палату цареву проси суда праведного, де между їм і женою оною судом делото взищиться. І представ чесних лід суду, і нагучи суго кроме неповинності своєї глаголити не імея, ніже з женою безстудною сваритися хотя от лжи природної і подобающе таковому чоловеку стейденні, настоящею убежден нуждею, і открий одежду свою до обнаження, і показа тайної тела месту вельми вредом об'яту, і плод родної весьма, бе яко умерщвленно об'ядша, і всі познаша ложну бейті клевету жени тоя. Відеше бо яко невозможно бе толь больному чоловеку примиситися гріху плотському, і аб я возрадувашеся правоверні, і от яться понушені от синов благочестія, і соблазен от церкви істрібіся. Студ же об'я зловерния, и заградишися уста их хульная, и обратися болезнь их на главу их, и ругательство их на посрамление и уничижение самим им. Вопрошен же бив святейший патриарх Методий от честных тех судей, коим случаем та ему сотвориси болезнь. Не у тей вещи, и уже дотольнику муже извещая таяше, откривай ту болезнь свою, открий и вину болезни, сказуя сице. Егда рече, послан бей святейшим патріархом Никифором в Рим к папе, и медлих таму. Прийде мне от пакусника плоть ангела сатанина зельно, як плотскому греху вожделенье, и страстную удов рождежение, и буряхся со страстью той надолзе в дни и в нощи, муча себе постом и бдений, всякими умерщвления трудами. Егда не отступаше от мене та страсть, и уже мнех себе близ падения быти, повергохся со слезами пред святым верховним апостолом Петром, того помощи вручаяся, и от него слабый прося, да он своею юже имать от Бога благодати силою облегчит мне страсть и избавит мне от плотские брани, и не попустит осквернену быть телу моему на чистоту освященному. Уснувши же мне мало в той печали, и виси святый апостол Петр и десницею своею коснуся тайных частей тела моего, от его же прикосновению, что тих болезн, аки бы огнем то место было ожжено, и в стенах вельми. Апостол же мне рече, оцели не ощутиши боли плотские греховные брани. Аз же аби от сна воспринув обретох себе таковые болезни вред приимша, як уже видести. То судьи слышащи от святаго умилишися и неповинна греху бити того судиша. Жену же оною повелеше мучити да скажет от кого есть наущтена клеветати ложну на неповинного и чистого Божия архиерея. Я бе предсташем учители еже взяти оную на мучение. Она же озревши обнажен меч и уготован огън, и же злей терновия, острия, обоя се зело, и прежде муки изповеда истину, сказуя всех по имени на остивших и наемших оную, и о злате многом от наустителя ей данном извести, и где в дому ея положено есть, сказа. И послаше судьи слуги верния в доме я, Ти же ше, че обретоше злато оно и на том месте, на нем же она сказа и к судиям принесоше. И издадоше судии праведен суд на жену тую, и на наустившия оною, да смертью казними будут. Но святейший патриарх Методий, не злобив сей, верни и истинный Господу своему подражатель, не попусти тому быть и не токму от смерти, но и от подобающих ран вся враги своя свободни сотвори. Сию точи оказан на них наложив, да по вся великая торжественния праздники от Влахеренские церкви Пречистия Богородицы извоженными свещами чинно приходят к соборной церкви Святия Софии, и там у предверях церковних анатему в уши своя да приемлют. И творяше се тако. Тогда умолкоша хульна и еретическая уста, и ерес иконоборный от царского града истребися до конца благодатью Божиею, молитвами же и неусыпним тщанием угодника Божия, святейшего патриарха Методия, и же нанесение ради на него бывшие неповинние напасти, светлейшие и славнейшие показасия. Сопротивним же не дадеся той же девиц согрешающим просит от Бога глаголя, исполни лице и безчестия, и взещу ти имени Твоего Господи. Ослепивший бо их злоби и укаменевшу сердцу их, к первым своим злым делам и другая не меньшая злая приложиша. И был живый он и патриарх Иоанн, и же и они, всему злу начальник боевый, послан бысь на покаяние в некий монастырь, и когда пребывает там увидя святые иконы Христа Спасителя, Пречистие Богородицы и святых ангелов, побывшим от иконоборцев разорений, пак и благочестивыми обновления, повеле своему диакону, да тем святым иконам избудет очи, и сотвори то диакон его, и возвещено бисто том благоверни царице Теодоре. Она же ревнуя по Христе Бозе, повеле самому тому еретикул же патриарху избусти очи его, но от честных неких сенаторов умоляема, не повеле очи избусти, 200 жеран твердыми бичми, повеле тому наложить и безчисленных муки многих смертей достойному бывшу. Понеже и он во время мучительския своя власти многие за правоверие умучи до смерти, и ще же и в заточении сей не преста иконам святым наносити поругания. Святейший же патриарх Методий по всех тех церковных смущениях и по многих своих бедах я же претерпе Христовой ради иконы, прочее в мире и тишине кормила церковной управляше, престол патриаршества цареградского достойним ангеловидным лицем своим и ангелоподобным житием своим украшая, и словесно е Христових овец стадо добре пася, и пажити у богодухновенних учени насищая. И умножаше по всядни чест икон, почитая во иконах сама е та лица, яже иконним писанием изобразуюция. С почитанием же икон, купно почта се утвердити в царство ющим граде и сие, да честнем мощтем святых угодников Божиих, пак и попрежнему достойне чест воздеється. Ибо в одни власти еретические со святыми иконами купно и мощи святых бяху безчестимой, поплеваемой, ногами попираемой, по стогнам с поруганием влачимой, в блату и гной ввергаемой, огненным же сужением или водным потоплением уничтожаемой. Разве те токму цели и соблюдошуся, их же рука благочестивих от рук злочестивих в недра земная скрыть и ускори? И уже в царе граде ниже слышите бе о мощтах святых угодников Божиих. Под шта си обо святитель Христов пак и цар град мощтами святых обогатити и достодолжному их почитанию научити люди правоверния. В первых преподобного Теодора студита мощи, по 18 летих представления го к Богу, целый нетленно прибывшия, от того и деже представися места Критов, Херонис нарицаема го, принесе славно в Царград. Та же святейшего патриарха Никифора, господина своего, у него же бяше в чине епокрисария, и от него в Рим послан бе, того честния мощи також де славно от заточение в Царград принесе, яко же от том месяца марта в 3-й надесети ден написа се пространно. Та же и свое многотрудно е, и многострадално е, чистотою освещенно е тело в мощи нетленния, цареградсте и церкви, аки драгоценно е сокровище готовеше. Уже бо приближаше се к блаженни и кончини своей, юже и предвиде, и ще же о ней от пророчества преподобного Йоаники известися. Той бо яко же прежде патриаршество ему, сице потом изкончание его предсказа. Оба же о святом дусе прозорливи бывше, друг друга честное представление предоведеша, яко же о том в житии преподобного Йоаники извествуется сице. В пятое лето царства Михаилова, и живосвятых отец Методий, патриарх, провидев приближающееся Ионикиеву к Господу чествие, прийде к нему с клиром своим, последнего благословения и молитвы прося. Преподобный же Ионикий довольно со святым Методием беседував и пришедшие с ним православную вере поучив. Пророчество во Методию, яко и он по кончине его немедли от временного на вечное житие прейдет. Та же сотворивши молитву и целувавши друг друга последним целуванием, разлучиши се. Патриарх возврати се во своя, а преподобний отец Ионикий оста се в келии свои моляся и к скончанию своему приуготовляя се. В третий же день по отшествии патриарховом преподобний и богоносный отец наш Ионикий прейде ко Господу, месяца ноември в четвертий день. Осмаго же месяца по представлении го, святейший патриарх Методий почил Господи Юния в четвертый на десять день. Избысце пророчество преподобного Ионикия, еже патриарху проречи, яко не медля и он по нем от временного на вечное житие прейдет. Дозде от жития Ионикиева. Представлюше се же ко Господу Методию Святому, много бы изплаче рейдани у нем всей Константинополистой церкви, такова го великого отца, всемирного светильника, лишившийся. И сотвориши ему погребение честное, яко же подобаше толикому архиерею. Пас же церков Христово Методий святый 4 лета и 3 месяца, прейде в неоскудевающую летами жизнь, и причтен лику святых иерархов, предста пастири началнику архиерею великому, небеса прошедшему Господа нашему Иисусу Христу, от всех святых славимому Богу. Ему же и от нас грешних буди честь и слава, купно со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. В сей же ден пролог полагает святаго свещеномученика Кирила епископа Гуртинского, Критского острова. Но той уже бе в начале сего книгописания септември в шестый день. Езджи и еще другие свещеномученики Кирил, епископ Гуртинский, древнейший летой, той будет Юлия в девятый день. Конец жития и живосвятых отца нашего Методия, патриарха Цареградского.